Глава вторая. Коллеги или творческая коммуналка. Мне попадаются не лица, а личное оскорбление. Раневская. Раневская жила в большой коммуналке, в мире искусства, так, как лишь и можно там выжить, ворча, огрызаясь, руками и ногами вцепившись в дверь собственной комнатушки. Для меня всегда было загадкой. Как великие актеры могли играть с артистами, от которых нечем заразиться даже насморком? Как бы растолковать бездари? Никто к вам не придет, потому что от вас нечего взять. Понятно, моя мысль неглубокая. Раневская из записной книжки. Раневская говорила: «Птицы ругаются, как актрисы из ролей». Я видела, как Воробушек явно говорил колкости другому, крохотному и немощному, и в результате ткнул его клювом в голову. Все как у людей. Я не признаю слово «играть». Играть можно в карты, на скачках, в шашки. На сцене жить нужно. Это не театр, а дачный сортир. В нынешний театр я хожу так, как в молодости шла на аборт, а в старости рвать зубы. Ведь знаете, как будто бы Станиславский не рождался. Они удивляются, зачем я каждый раз играю по-новому. О новой актрисе, принятой в театр Моссовета. И что только не делает с человеком природа. «У нее не лицо, а копыта», — говорила об одной актрисе Раневская. «Смесь степного колокольчика с гремучей змеей», — говорила она о другой. Главный художник Моссовета Александр Васильев характеризовался Раневской так: «Человек с уксусным голосом». О коллегах-артистах: «У этой актрисы жопа висит и болтается, как сумка у гусара. У него голос, будто в цинковое ведро ссыт». Об одном режиссере: «Он умрет от расширения фантазии». «Пи-пи в трамвае» — все, что он сделал в искусстве. Раневская о проходящей даме: «Такая задница называется жопа и грунья». А о другой: «С такой жопой надо сидеть дома». Обсуждая только что умершую подругу-актрису: «Хотелось бы мне иметь ее ноги. У нее были прелестные ноги. Жалко, теперь пропадут». Однажды Раневская участвовала в заседании приемной комиссии в театральном институте. Час, два, три. Последней абитуриентке в качестве дополнительного вопроса достается задание: «Девушка, изобразите нам что-нибудь очень эротическое, с крутым обломом в конце». «А-а-а-а-а-а-пчи!» Раневская и Морецкая идут по Тверской. Раневская говорит: «Тот слепой, которому ты подала монетку, не притвор, а он действительно не видит». «Почему ты так решила? Он же сказал тебе спасибо, красотка». Встречаются Раневская и Марлен Дитрих. «Скажите», — спрашивает Раневская, — «вот почему вы все такие худенькие да стройненькие, а мы большие и толстые?» «Просто диета у нас особенная. Утром кекс, вечером секс». «Ну, а если не помогает?» «Тогда мучное исключить». Критикессы. Амазонки в климаксе. «Когда нужно пойти на собрание труппы, такое чувство, что сейчас предстоит дегустация меда с касторкой». Деляги, авантюристы и всякие мелкие жулики-пера торгуют душой, как пуговицами. Режиссера Варпаховского предупреждали: «Будьте бдительны, будьте настороже. Раневская скажет вам, что родилась в недрах МХАТа». «Очень хорошо, я и сам так считаю». «Да, но после этого добавит, что вас бы не взяли в МХАТ даже гардеробщиком». «С какой стати?» «Этого не знает никто, она все может сказать». «Я тоже кое-что могу». «Не делайте ей замечаний». «Как вообще?» «Говорите, что мечтаете о точном психологическом рисунке». «И все? «Все, впрочем, этого тоже не говорите». «Но так же нельзя работать». «Будьте бдительны». Варпаховский начал издалека, причем в буквальном смысле. На некотором расстоянии от театра. Репетиции происходили наедине с Раневской на одной из скамеек Сретенского бульвара. Ей это показалось забавным, заодно и воздухом можно дышать. «Фаина Георгиевна, произнесите текст таким образом, чтобы на вас не оборачивались». «Это ваше режиссерское кредо?» «Да, пока оно таково». «Не изменяйте ему как можно дольше. Очень мило с вашей стороны иметь такое приятное кредо. Сегодня дивная погода. Весной у меня обычно болит жопа. Ой, простите, я хотела сказать спинной хребет. Но теперь я чувствую себя как институтка после экзамена. Посмотрите, собака, псина моя бедная. Ее, наверное, бросили. Иди ко мне, иди, погладьте ее немедленно, иначе я не смогу репетировать. Это мое актерское кредо. Пусть она думает, что ее любят. Знаете, почему у меня не сложилась личная жизнь и карьера? Потому что меня никто не любил. Если тебя не любят, нельзя ни репетировать, ни жить. Погладьте еще, пожалуйста». Когда перебрались в театр, отвлекаться стало не на что. Раневская взяла свое. Она репетировала только с теми актерами, с которыми хотела. Ее собирался бить один из артистов, которому она сделала грубое замечание насчет несвоевременного выхода. Реплику Раневская действительно подала очень тихо. «А вы говорите громче, тогда я услышу», — сказал бедняга и без того уязвленный эпизодической ролью санитара, которую вынужден был исполнять. «Что? Кто это? Я впервые вижу вас в театре. Это рабочие сцены?» «Я не работаю с любителями, скажите, чтобы меня немедленно заменили». Ее, конечно, никто не собирался менять. Это она отменяла мизансцены, переставляла отдельные фразы, куски текста и даже мебель на сцене и за кулисами. Внезапно ее раздражил огромный диван, на котором в перерыве отдыхали актеры, и она приказала его уничтожить. Узнавший об этом, Михаил Погржельский пришел в ярость и выговорил Раневской многое из того, что думал по этому и другим поводам. Обескураженная открытым и справедливым напором, Раневская промолчала и через несколько минут перестала вдруг слышать реплики, подаваемые Погржельским по ходу репетиции. Постоянными придирками она довела до слез Ию Савину. Потом звонила с извинениями, которые потрясли величественной откровенностью. «Я так одинока, все друзья мои умерли, вся моя жизнь — работа. Я вдруг позавидовала вам, позавидовала той легкости, с какой вы работаете. И на мгновение возненавидела вас. А я работаю трудно. Меня преследует страх перед сценой, будущей публикой, даже перед партнерами. Я не капризничаю, девочка, я боюсь. Это не от гордыни». «Ни провала, ни неуспеха, я боюсь, а как вам объяснить? Это ведь моя жизнь, и как страшно неправильно распорядиться ею». Терпели все, потому что видели, что могло получиться из этого хаоса, ссора, скандала и склок. Как и ожидалось, то и дело возникала мхатовская тематика. «Вы очень торопитесь», — говорила она Варпаховскому. «У вас, наверное, много работы на стороне, как теперь принято выражаться». «Вы халтурщик, а я, мхатовка, могу репетировать с утра до ночи. Я вас возненавижу, бедный». С ужасом ждали появления декораций, и не напрасно. «Где первый ряд?» «Вот он, Фаина Георгиевна». «Этого не будет». «Но почему?» «Я убегу, я боюсь публики. Я вам аплодирую, но я не буду играть. Если бы у меня было лицо, как у Тарасовой, у меня ужасный нос. Макет великолепный, фантазия богатая, рояль надо купить коричневый». Говоря это, Фаина Георгиевна отодвигала стулья метра на два в глубину сцены. «Скажите, Фаине Георгиевне», — обращался Варпаховский к помощнику режиссера Нелли Молчацкой. «Скажите ей, пусть выходит вот так, как есть. С зачесанными волосами, с хвостом.